Глава первая. Я стоял с призрачным мечом на изготовку и ждал появления твари, всматриваясь в полутьму пещеры. Вскоре послышался скрип ее когтей по каменному полу и тихий рык. В нос ударило смрадное дыхание. Она думала, что охотилась на меня, но было наоборот. Это я охотник, а она добыча. «Ха-ха-ха! Наверняка это члены Сириуса наложили такую вонючую кучу! Обделались, когда добычу выносили!» — послышался неподалеку веселый голос соловья. На самом деле его зовут Васей, но все называли соловьем, так как он любил свистеть и делал это хорошо, заливисто. Тварь развернулась и бросилась на утек внутрь пещеры, которая сужалась, поэтому я не смог бы пролезать дальше. «Чтоб тебя!» — зло выругался я и бросился во тьму. В три прыжка я догнал ее и взмахнул магическим мечом. Уродливая голова покатилась к моим ногам. Я бы не увидел ее в темноте, если бы не сверкнувшие зеленым светом глаза. Взяв тушу за заднюю лапу, я потащил ее к выходу. Мне нужно было достать из ее груди энергетический сгусток под названием сплот. Именно за ним мы и перемещаемся в разломы на охоту. «Соловей, если ты еще раз нарушишь тишину во время охоты, то больше свистеть не сможешь, пока новые зубы не вставишь. Понял?» Грозно сказал я и бросил тушу твари на землю, забрызгав его ботинки черной жижей, которая вытекала из шеи. «Ой, сорян, я думал, что мы уже уходим!» — примирительно поднял он руки. Я вытащил из-за пояса кинжал, воткнул в черную чешуйчатую кожу твари и сделал глубокий разрез. Сплот я увидел сразу, так как он искрился красным огнем. Я аккуратно достал его и поместил в небольшой контейнер, похожий на термос. «Все здесь! Выходим!» — скомандовал Влад. Он был лидером нашей гильдии победителей, которую организовал совсем недавно, и был рад любому адекватному магу. Я хотел попасть в одну из элитных гильдий, которые охотились в жирных разломах, но у меня был низкий рейтинг, поэтому пока решил понабраться опыта здесь и заодно постараться побыстрее поднять свой ранг и заработать, пусть небольшие, но все-таки первые собственные деньги. Едва мы вышли из разлома, как нам навстречу поспешил представитель ведомства, тщедушный плешивый мужичок с проницательными глазами. Хотя разлом был бесплатный, мы все равно должны были отчитываться о добыче. Мы продемонстрировали контейнеры со сплотами и мешки с внутренностями и шкурами. Влад вытащил из кармана небольшой драгоценный камень и отдал его представителю. «Граммов 20, не больше», — определил тот и вернул камень. «Если бы нам надо было заплатить процент с добычи, как это делалось на других разломах, то тогда ни о каком примерном весе и речи быть не могло. Обязательно были бы весы, как у лидера гильдии, так и у представителя. Но сейчас это было неважно, так как все, что добывалось в бесплатном разломе, оставалось у гильдии». Представитель записал аккуратным почерком всю добычу на специальный бланк и отдал Владу. Тот проверил, все ли правильно указано, и поставил снизу подпись. По пути на вокзал мы зашли к местному скупщику. Тот оценил нашу добычу на 140 рублей. По правилам, деньги делились поровну между всеми членами гильдии, поэтому каждый получил по 20 рублей. «Да, сильно же нам этот Сириус жизнь портит!» — раздраженно выдохнул Соловей. Остальные с ним согласились. Дело в том, что в нашем регионе в бесплатных разломах охотились только мы и гильдия Сириус. Чтобы в разломах успевали копиться ресурсы, их на время запечатывали. В ведомстве, ответственном за разломы, у Сириуса был свой человек, который сразу выписывал им пропуск на ближайшую открытую дату. Поэтому мы частенько заходили в разлом последними, а значит, подбирали только оставшиеся крохи после их охоты. Кстати, разломы невозможно закрыть, только зачищать, чтобы монстры не проникли на нашу землю. На вокзале мы сели в поезд до Москвы. Проезд до разлома и обратно оплачивало ведомство, поэтому мы не стеснялись брать самые дорогие билеты. Нам с Владом досталось двухместное купе. Пока мы раскладывали вещи, в дверь постучали. — Войдите, — ответил я. На пороге появилась стройная молодая проводница в темно-синем платье. — Господа, через 5 минут поезд отправляется. Будут ли какие-нибудь пожелания? — спросила она и улыбнулась. — Конечно, милая, принеси нам по стакану чая и чего-нибудь сладкого, — сказал я и так посмотрел на нее, что девичьи щеки тут же вспыхнули. — Есть лимонные кексы. Будете? — еле слышно проговорила она, опустив глазки. «Да — Да-да, я знал, что мой наглый изучающий взгляд не каждая выдержит. — Будем, неси, — велел я. Девушка кивнула и выбежала из купе. Пока ждал, когда проводница принесет чай, прикидывал, на что потратить заработанные деньги. 10 рублей я сразу же отправлю сестре с дедом, а остальное надо будет растянуть до следующего рейда в разлом. — Как думаешь, в этом месяце откроют еще какой-нибудь из разломов? — спросил я у задумавшегося Влада. — Не знаю, заранее никогда не говорят. Пожал он плечами и продолжил смотреть в окно. Сегодняшняя добыча никого не порадовала, но он, как лидер гильдии, особенно сильно переживал, так как никак не мог переломить ситуацию с Сириусом. — Может, попробуешь взять пропуск в разлом оранжевого ранга? — предложил я. — Кто нам его даст? — усмехнулся он. — Никто не захочет нести ответственность, если что-то случится. Тогда надо что-то решать с Сириусом. Мы же постоянно после них объедки подбираем. Уверен, они заработали на этом разломе не меньше 200 каждый. Так и есть, но у меня в ведомстве нет связей, поэтому узнаю об открытых разломах на общих основаниях. Погоди, твой же дед занимал большую должность при дворе. Может, там у него знакомые остались? Воодушевился он. — Какие знакомые, если он уже 30 лет на заслуженном отдыхе? — Нет, деда я дергать не хочу. Надо подумать, как самим с этим Сириусом справиться. В это время в дверь снова постучали, и зашла проводница с подносом, на котором стояли стаканы в латунных подстаканниках и корзинка с кексами. Мы поели и легли, чтобы успеть немного вздремнуть. До Москвы было не больше 3 часов пути, а после прошлой бессонной ночи чувствовалась усталость. По приезде я первым делом отправился в банк и положил деньги на счет деда. У нас была такая договоренность, чтобы я не ездил каждый раз в имение. Правда, ту небольшую деревеньку с клочком земли трудно было назвать полноценным имением. Однако это все, что осталось после того, как мы раздали долги отца. Тратить деньги на такси не хотелось, поэтому я направился пешком к академии. Путь был не близкий, но мне некуда было торопиться. Сегодняшнюю учебу я уже прогулял, поэтому до завтрашнего дня был свободен. Благо наш декан был таким старым и уставшим человеком, что совершенно не обращал внимания на пропуски. Его интересовал только ранг, который студенты должны достигнуть по окончании каждого курса. При поступлении в академию на шею студента вешали амулет, который изначально горел белым огнем, белый ранг. По мере получения магических умений и увеличения собственной силы амулет менял цвет. К концу первого курса студенты должны были достичь желтого ранга. Но мой амулет загорелся желтым огнем уже через месяц после начала обучения. Как оказалось, это большая редкость. Поздним вечером я зашел в здание академии и подошел к стенду с расписанием. Завтра у меня будет очень насыщенный день. Сначала скучные занятия в аудитории, а затем практика по созданию призрачного щита. Вот это было для меня очень полезно, так как я единственный заходил в разломы без брони. У меня на нее элементарно не хватало денег. Единственное, что я мог себе позволить, это кожаные вставки, внутри которых были тонкие железные пластинки. Я вышел из академии и двинулся по направлению к студенческому городку. У меня не было денег на частный дом, поэтому я проживал в общежитии. Благо, мне выделили отдельную комнату со своим санузлом и небольшой кухней. О том, чтобы нанять личного слугу, и речи быть не могло. У меня едва хватало денег на еду и одежду. Вахтером в общежитии работал бывший военный. Поэтому порядок был для него прежде всего. Порядок не только в плане чистоты, а еще и норм поведения и внешнего вида. Мы с ним хорошо ладили, но он очень возмущался, когда я вынужденно прогуливал занятия. «Родионов, ты опять не был на учебе?» — громко сказал вахтер и недовольно покачал головой, едва я зашел в общежитие. «Иван Герасимович, я же предупредил, что иду с гильдией в разлом». «Ну и что? Нужно в выходной день ходить по разломам». «Мы не выбираем даты. Это только сильные гильдии типа Ярости или Меркурия могут в любой удобный день охотиться», — ответил я и устало опустился в кресло рядом с его столом. «Ну, рассказывай, чего добыл?» — смягчился вахтер и с интересом уставился на меня. «Трех тварей убил. Правда, сплоты в них совсем слабые. Пару раз фонарь зарядить хватит, и все». «Ну а что ты хотел из бесплатного разлома?» «Ничего, придет и твое время. Я тоже с низов начинал». Мы еще немного поговорили, и я пошел в свою комнату, которая располагалась на третьем этаже. Я забыл купить продукты, поэтому пришлось жарить картошку с салом. Получилось вполне съедобно. Умывшись и плотно поужинав, я забрался под одеяло и заснул. Мне снова приснился странный сон, в котором я был императором, притом не Российской империи, а совсем чужой земли. Сон всегда был таким красочным, что казалось, будто все это наяву. К тому же я знал, как зовут каждого, кого видел. Проснулся я от громкой музыки, которую включал вахтер, чтобы разбудить студентов. Если моему декану было все равно, пришел я на учебу или нет, то вахтер зорко следил за посещением. Он обходил все четыре этажа и стучал в каждую комнату. Многие его за это не взлюбили, но бывшему военному было не привыкать. Отогнав остатки сна, я встал и зашаркал в ванную. Под сильными струями горячей воды в подробностях вспомнил свой сон. Я стоял на носу корабля и подгонял команду. Мне во что бы то ни стало надо было догнать корабль, который пятном темнел вдали. Я знал, что на том судне находится мой враг, которого обязательно надо убить. Этот сон, как и многие другие, будто показывал мою прошлую жизнь, в которой я был не бедным студентом, у которого отец проиграл все их имущество, а великим императором неизвестного государства. Я никому не рассказывал о своих снах, но с годами они становились все четче и понятнее. Возможно, у меня просто богатая фантазия, потому что в детстве я много читал или действительно видел чью-то жизнь. Во всяком случае, я решил не обращать внимания и никому не рассказывать, чтобы не было ненужных вопросов. Наскоро позавтракав оставшейся картошкой и запив горьким кофе, я вышел из общежития и направился в академию. Здание академии было одноэтажным и представляло собой кольцо. То есть можно было по кругу обойти всю академию и вернуться на прежнее место. В центре кольца располагались полигоны, закрытые куполами, во избежание нежелательных последствий в виде разрушений и увечий. К тому же они надежно закрывали от непогоды, поэтому занятия на улице не прекращались даже зимой. Я быстро дошел до академии и влился в поток студентов, движущихся по широкому коридору. В дверях аудитории, в которой у меня было занятие, столкнулся с третьекурсником Гориным, который обхаживал одну из девушек на моем курсе. — Лиска, не мялась бы ты больше, а то другую найду! — шутливо пригрозил он, но глаза оставались холодными и злыми. — Буду только рада! — ответила она и отвернулась к окну. Третьекурсник, видимо, не привык к отказам, и вместо того, чтобы уйти, начал искать того, на кого выплеснуть злость. В этот момент я прошел мимо него и задел плечом. Я сделал это нарочно. Очень уж он был высокомерен и горделив, К тому же с самого первого дня учебы как-то недобро посматривал на меня и пытался зацепить. Смотри, куда идешь, придурок! — вспыхнул он и хотел толкнуть меня в спину. Но я был начеку и отклонился в сторону. Горин не удержался и упал вслед за рукой. На его счастье, впереди была парта, на которую он и повалился. Третьекурсник вмиг вскочил обратно и, разъяренный, поднял руку, в которой уже вспыхнул огонь. Я лишь усмехнулся и с презрением посмотрел на него. Однако на всякий случай приготовился создать призрачный меч, который с легкостью отбивал любую магию, в отличие от обычного меча. Все же отец Горина был одним из советников императора, поэтому сынку могло сойти с рук нападение в пределах академии, что было строжайше запрещено под угрозой отчисления. — Прекратить! Что вы себе позволяете? — послышался громогласный бас преподавателя. Раскрасневшийся Горин натянул улыбку, повернулся к нему и спрятал руку за спину. — А все в порядке, Эдуард Валентинович, мы просто разговаривали. — Советую выяснять отношения за пределами академии, — сказал преподаватель уже спокойным голосом, так как узнал студента. Горин кивнул и, бросив на меня гневный взгляд, вышел из аудитории. Я знал, что он опасный противник, но меня это не пугало, а наоборот, подзадоривало. Так и хотелось сбить с него спесь. Я сел за заднюю парту и под монотонный голос Эдуарда Валентиновича принялся рисовать. При создании призрачного оружия нужно было его очень удобно представить, поэтому я предпочитал сначала продумывать и рисовать, а уже потом создавать. Сегодня у меня практическое занятие по созданию щита. Именно его я и начал рисовать. За интересным занятием я даже не заметил, как прошло 2 часа. Когда прозвенел звонок, в моем блокноте красовался щит с гербом моего рода. Даже не верилось, что когда-то род Родионовых был богатым и уважаемым. Сейчас же мы были так бедны, что экономили на всем. Я убрал блокнот в карман пиджака и вышел в коридор. Ко мне сразу же подошли 2. Один из них был Горин. — Слышь, Родионов, ты совсем нюх потерял? Забыл, кто я и кто ты? На его лице снова появилось презрение. У меня невольно сжались кулаки, но я знал, что это будет ему только на руку. Поэтому продолжительно выдохнул и ответил. У меня нет проблем с памятью, поэтому я прекрасно помню, что ты гребаный ублюдок. С улыбкой ответил я. Что? Взревел он, и его рука снова вспыхнула огнем. Второй, который был его шестеркой, тут же встал между нами и предложил. — Может, дуэль? Горин кивнул, отступил на шаг и, прожигая меня взглядом, процедил сквозь зубы. — Родионов, я вызываю тебя на дуэль. — Отлично. Давно ждал случая набить тебе морду, — обрадовался я. — Предлагаешь драться на кулаках, как какие-то простолюдины? Ты в своем уме? — возмутился он. — Да. Сегодня в 9 вечера под куполом номер 3. Смотри, не опаздывай. — Я убью тебя голыми руками, а потом кремирую на месте. — пригрозил он, развернулся и размашисто зашагал по коридору, расталкивая студентов. Через 30 минут у меня начиналось практическое занятие, поэтому я направился к столовой. Студенческая столовая была для меня спасением, так как я не любил готовить. Частенько я набирал в пятницу по пакету котлет и пирожков, чтобы хватило на все выходные. Когда сел с подносом еды за стол, ко мне подошла Лиза, которой подкатывал Горин. — Костя, не связывайся с ним. Ты же знаешь, кто его отец. Они могут тебе жизнь испортить, — тихо проговорила она, оглядываясь. «Хм, было бы что портить», — хмыкнул я, размешивая сметану в густом борще. «Но я волнуюсь за тебя». «Все будет хорошо», — прервал я ее. «Кто-то же должен объяснить этому индюку, кто он на самом деле. Не думаю, что сможет хоть раз до меня дотянуться. Кстати, откуда ты узнала про дуэль?» — Я за дверью пряталась и подслушала ваш разговор, — призналась она. — Это все из-за меня, да? — Нет, он уже давно напрашивается, а тут такой хороший повод нарисовался. Грех не воспользоваться. Подмигнул я ей и принялся есть. Лиза повздыхала, но больше не стала отговаривать, и еще раз, с беспокойством взглянув на меня, вернулась к подружкам. Я почти не соврал, сказав, что она здесь ни при чем. Она мне нравилась, и я видел, как она тяготится обществом этого болвана. Поэтому после победы обязательно предупрежу его, что не стоит преследовать девушку. Но в первую очередь мне не нравилось, что Горин и его дружки воображают себя лучше меня. У меня тоже графский титул, хотя я сейчас это скорее скрывал, потому что не соответствовал ему. Череда несчастий привела нас к обнищанию. Я доел обед и направился к полигонам. Моим преподавателем был молодой и энергичный Ефим Прохорович. Он всегда был на позитиве и с улыбкой встречал меня. — Костя, здорово! Готов к труду и обороне! — протянул он руку для рукопожатия. — Здравствуйте, Ефим Прохорович. Готов и даже уже знаю, какой щит сегодня буду делать. Я крепко пожал ему руку. — Показывай! — кивнул он. В течение 3 часов я упражнялся в создании щита, но он все равно сильно отличался от того, что я задумал. Во-первых, был в 2 раза меньше. Во-вторых, совсем непрочный. 2 ударов преподавателя хватило, чтобы он пропал. То, что у тебя получилось создать его, уже большое достижение. Со временем ты научишься правильно распределять свою энергию. Зато меч у тебя получается отменный. Сколько ударов выдерживает? Пока 10, но на отдых уже уходит гораздо меньше времени. Мы попрощались, и я направился к ближайшему продуктовому магазину, который располагался через дорогу от академии. Купив самое необходимое, я с сожалением отметил, что денег осталось совсем немного. Нужно было срочно придумать, где бы еще подзаработать. Я вытащил телефон и набрал Влада. — Привет, Костя. Ты вовремя позвонил. Открывается еще один разлом, и, похоже, в этот раз мы зайдем первыми, — услышал я радостный голос лидера гильдии. — Отличная новость! Где и когда? — воодушевился я. — Следующий вторник под Воронежем. Мне было жаль снова пропускать занятия, но деньги были важнее. Мы договорились созвониться ближе к дате и попрощались. Плотно поужинав, я вышел из общежития и направился к полигонам. Когда подходил к 3-му полигону, то удивился тишине. Мне казалось, что Горин обязательно позовет всю свою свиту, но впереди темнели только несколько фигур. Едва я переступил пределы полигона, как включился купол, и вместе с ним освещение. — Родионов, я думал, ты струсишь, — сказал Горин и зажег огонь в руке. — Не знал, что ты умеешь думать, — усмехнулся я. Но уговор был на кулаках, поэтому погаси свой огонь. В это время меня окружили еще 3 студентов. По лицам было видно, что они пришли не только поболеть за своего товарища. «Дуэль, Родионов, для аристократии, а ты таким не являешься. Поэтому получишь так, как вы, деревенские, только и можете уяснить. Устроим тебе темную», — злобно проговорил Горин и первым атаковал.